Вишняков ждал меня в бочке меда. По дороге я прокручивала в голове недавний разговор. Вроде бы все более-менее ясно. А Рабченко поссорился с женой, забрал ребенка и рванул в родные края. В поселке его ничто не держало. Бизнес развалился, опять же долги. Квартиру, конечно, жаль, но и ее жена грозилась отсудить. Любил ли он дочку и не желал с ней расставаться, или в самом деле хотел жене досадить, теперь не узнаешь. То, что здесь он не хотел привлекать к себе внимание, тоже вроде бы понятно. Мог предположить, что жена обратится в милицию, и его будут искать. И то, что Сухову врал, тоже объяснимо. Причина та же – боялся, что будут искать. Оттого в его рассказе вместо жены – теща, вместо Тверской области – Вологодская. А жена и вовсе умерла. Только самое главное оставалось непонятным – кто и за что его убил. «Привет!» – сказал Артем, завидев меня. «Что, имело удовольствие? Мамаша, мать ее! Пиво будешь?» «Лучше водки выпью». «И правильно, я тоже выпью. Интересно, если бы ее не нашли, она бы о ребенке вспомнила?» «Надеюсь. У девушки любовь, но, кажется, опять не очень удачная». «Вот почему так? У нормальных людей сплошь и рядом проблемы, ребенка родить не могут, а таким, как это...» Тут Вишняков смущенно кашлянул и заткнулся. По словам Сухова, Арабченко 15 лет назад уехал из наших мест к родителям предполагаемой жены, но, как выяснилось, так и не женился. «Ну и что? Разные могут быть обстоятельства. Поссорились, к примеру». Вдовица говорит, когда он в их поселке появился, был при деньгах. Лесопилку завел. Надо в его биографии покопаться, что-то тут не так. «Покопаемся. Мне эти 40 тысяч баксов покоя не дают. Откуда они у него? Вроде он был весь в долгах. Я вот что думаю, а не появились ли эти деньги у него уже здесь? Не за ними ли он сюда приехал?» Мысль показалась мне интересной. Предположим, кто-то эти деньги ему обещал. За что? Кабы знать, но чувствую все дело в этих деньгах. Скорее всего, Артем прав. Такой вывод сам собой напрашивается. В квартире Арабченко была крупная сумма денег. Возможно, кто-то знал об этом и убил бедолагу с целью грабежа. Но в этом случае логичнее было сначала деньги получить. Второй вариант. Арабченко получил деньги от некоего человека, который предпочел от него избавиться. Я снова подумала о ребенке. То, что Арабченко, живя в Радужном, с полом ребенка намудрил, утверждая, что у него не дочь, а сын, вроде бы объясняется нежеланием привлекать к себе внимание, в случае, если милиция по настоянию жены начнет его искать. Фамилию его соседи не знали. А если промелькнет сообщение о том, что разыскивается мужчина с девочкой 7 месяцев, с ним это никак не свяжут, если у него мальчик. Такое объяснение вполне бы меня удовлетворило, не получи я сообщение от Лукьянова. Он знал об убийстве Арабченко. Следил за мной? Или имеет к убийству прямое отношение? Лукьянову был нужен ребенок. По крайней мере, один раз точно, когда мы встретились в торговом центре. Стоп. Встреча состоялась в конце января. В то время Арабченко еще жил с семьей в Тверской области. Нет, тут что-то другое. Думай, думай. Мне казалось, что я что-то упустила. В какой-то момент мелькнуло нечто вроде догадки. Когда это произошло? Черт! Ты мне вот что скажи, приглядываясь ко мне, начал Вишняков с некоторой робостью. Почему ты на этого Арабченко внимание обратила? Я же сказала, поморщилась я. Не Юли. Но живет мужик с ребенком в поселке, появившись неизвестно откуда. Что с того? Допустим, ситуация действительно необычная, но ты проявила завидную настойчивость. Не поленилась выяснить, кто он. К хозяину дома ездила. Это что, предчувствие? Ага. Я твои предчувствия уважаю, но... Короче, скажу на чистоту. Вдруг выясняется, что Лукьянов жив. И тебя это вроде не очень удивило. Подожди, дай я договорю, если начал. Мне покоя не дает твое таинственное исчезновение из больницы. Но кому могла понадобиться едва живая баба? Несколько дней о тебе не было ни слуху, ни духу. А потом ты вдруг появляешься на автобусной остановке и звонишь мне. И объяснения твои, уж извини, гроша ломаного не стоят. Я тогда с вопросами не приставал, чтобы тебя не травмировать. На тебя смотреть страшно было, не то что допрос устраивать. Сдается мне, помнишь ты гораздо больше. Да вот по какой-то причине не желаешь об этом говорить. В больницу тебя привезли в жутком состоянии, а вернули? Вернули, слегка подлечив. И уже без ребенка. Это смахивает на историю с инопланетянами, если бы я способен был в них поверить. Потом у Ритки появляется сосед с младенцем, и ты сразу кидаешься по следу. Скажи на милость, что я должен думать? «Не доставай, а», — ласково попросила я. Обычно этого хватало, чтобы Вишняков заткнулся, сообразив, что вступил на запретную территорию. Но не сейчас. «Я думал, мы друзья», — нахохлился он. «А у друзей секретов нет». «Мы друзья», — вздохнула я. «С больницей что же, Лукьянов подсуетился? И твой ребенок теперь у него?» «Мой ребенок умер. 5 врачей. Про врачей я знаю. Но сомнения все равно остались. Кивни, если так». «Остались», — кивнула я. «Он, конечно, сволочь, причем редкая. Но я никогда не думал, что он способен так поступить с тобой». «Ты был о нем чересчур хорошего мнения». «Почему ты не сказала? Почему?» «Что, так трудно догадаться?» Вишняков посверлил меня взглядом. «Из-за Тимура? Боялась, что он найдет Лукьянова и...» «Боялась, что будет искать, с глупой верой, что ребенок жив. Будет искать и мучиться на радость Лукьянову. А я сама буду надеяться на то, чего нет». «Да, хреново», — вздохнул Артем. «Ты знаешь, где Лукьянов?» «Неподалеку». «Что значит неподалеку?» — разозлился Вишняков. «Значит, где-то рядом. Достаточно близко, чтобы знать, что здесь происходит, и вовремя вносить в события коррективы». «Но если так...» — он опять вздохнул. «Если так, грядут испытания». Испытания не замедлили грянуть. Однако первый удар был нанесен неожиданно и как раз там, где я никак не ждала. Мы с Тимуром обедали в Шанхае, когда позвонил Лялин. «Детка, у меня скверная новость. Полная хрень, если быть точным. Артема с наркотой взяли». «Кто взял?» «Кто-кто? Менты, естественно. Сегодня у него в столе обнаружили наркотики. Объяснить их появление Вишняков затрудняется». «Бред какой-то», — промямлила я в полной растерянности. «Согласен. Где он сейчас?» «В родной конторе на 4-м этаже. Объяснение дает». Я захлопнула телефон, глядя перед собой точно лунатик, неожиданно очнувшийся и обнаруживший себя на карнизе 9-го этажа. «В чем дело?» — спросил Тимур. «Артему наркоту подбросили». «И кто это может быть?» «Понятия не имею, но выясню». «Злодеям следует подумать о быстрой капитуляции. Когда ты берешься за дело, мне не очень понятна твоя ирония. Просто я не пришел в восторг, поняв, что ты опять полезешь в драку». «По-твоему, я должна стоять в стороне и наблюдать, как хорошего человека с дерьмом смешают?» «Я этого не говорил и далек от того, чтобы подобное предлагать. Обещай только, что ты будешь осторожна. И еще я хотел бы знать о твоих намерениях, о каждом шаге. Чего же проще, раз твои парни везде за мной таскаются?» «Они не таскаются, они тебя охраняют. И, как теперь выяснилось, не напрасно». Он посмотрел мне в глаза, и впервые я уловила в его взгляде некое высокомерие, властное превосходство человека, который понимает в этой жизни больше, чем я. Или считает, что понимает. «Ты думаешь, это идиотская история с наркотой?» — начала я и запнулась. «Вишняков твой друг, это общеизвестно. И первый помощник во всех твоих начинаниях. Или расследованиях, называй как хочешь. Если лишить тебя поддержки, справиться с тобой будет не в пример легче». «Мне кажется, ты чересчур увлекся идеей заговора. Кому это нужно? Сам подумай». «Если у твоего Лялина вдруг начнутся неприятности, ты серьезнее отнесешься к моим словам? А кому это надо? На этот вопрос нетрудно ответить». «Сделай милость», — — разозлилась я. «Может, ему и не трудно, а вот я потерялась в догадках». «Наш неугомонный друг вряд ли способен сидеть без дела». «Ты имеешь в виду Лукьянова?» — Тагаев кивнул. «Это ведь, кажется, его излюбленная тактика — сделать пробный шаг и посмотреть, что получится. Главное — привести машину в движение. А дальше, исходя из обстоятельств, умело дергать игроков за ниточки», — мысленно продолжила я. «Есть еще вариант», — понаблюдав за мной, сказал Тимур, «который, возможно, понравится тебе еще меньше». «Валяй свой вариант, хотя он мне уже заранее не нравится», — буркнула я. Он усмехнулся. «Друзья твоего деда. Для них очень важно найти Лукьянова. Для деда, кстати, тоже. Лукьянов неплохо осведомлен о тех его делах, которые он желал бы скрыть. Беготня за тобой по городу их, должно быть, утомила, и они решили процесс ускорить. Расчет прост – заставить тебя нервничать. Ты потеряешь осторожность и, в конце концов, выведешь их на Лукьянова». «Я не знаю, где он», – отрезала я. «Вероятно, они считают иначе». «А как ты считаешь?» – едва сдерживаясь, спросила я. «Мы это уже обсуждали, разве нет?» «Весьма уклончиво, не находишь?» Тимур перегнулся ко мне и сказал тихо. «Дурочка, очень прошу, помни главное, я на твоей стороне». «Договаривай», — потребовала я, сообразив, что по какой-то причине продолжать он не намерен. «Твой дед — большой любитель ловить рыбку в мутной воде. В этом деле он тому же Лукьянову даст 100 очков вперед. И он вряд ли смирится с мыслью, что потерял тебя навсегда». «Чепуха, он...» «Да-да, конечно, твое желание оправдать его мне понятно. Но если у него будет хоть один шанс вернуть тебя, он его использует, не сомневайся». «Вернуть меня? Это из области фантастики». «Не скажи. Несколько месяцев назад ты даже переехала к нему». «Тогда я считала, что у нас с тобой нет будущего». «Не считала, скорее пыталась себя убедить». «А ты говоришь, у него нет шансов». Вновь усмехнулся Тимур. «Твое упрямство и твердое намерение все свои проблемы решать самостоятельно ему хорошо известны. Оттого я и прошу, держи меня в курсе своих дел. Я хочу тебе помочь». «Да, помоги мне. Постарайся не мешать». Тимур засмеялся. Другого ответа я даже не ждал. «Извини», — сказала я, поднимаясь. «Мне надо идти». Я направилась к двери, чувствуя, что он смотрит мне вслед. Я знала этот взгляд и эту его усмешку, за которой он привык прятать боль. Размашистым шагом я пересекла холл, не обращая внимания на китайца, предупредительно распахнувшего передо мной дверь. На ходу достала ключи, подошла к машине. Черт, Тимур прав. Я вновь начинаю бег по кругу. В никуда. Он тысячу раз прав. Я оглянулась и увидела его. Он стоял возле окна в холле, ожидая, когда я уеду. Сунув ключи в карман, я вернулась к окну. Потом протянула руку и прижала ее к стеклу. Тимур повторил мой жест. Его рука была на моей руке. Только их разделяло стекло. Он улыбнулся, а я вдруг поняла. Сейчас мне очень надо оказаться рядом с ним, чтобы не было этого холодного стекла, чтобы почувствовать его теплую ладонь. «Всего полчаса», — подумала я. «Прости, мой верный друг Вишняков. Мне очень нужны эти полчаса. А потом я разнесу к чертовой матери вашу лавочку, где тебя так подло подставили, и еще много чего сотворю в твою честь. Только через полчаса, которые нужны мне позарез». Я рванула к двери, швейцар малость замешкался, и я едва не открыла ее своим лбом. Тимур отвернулся от окна и теперь наблюдал, как я подхожу, улыбаясь, слегка настороженно, точно не зная, чего ждать от меня. «Я подумала, за несколько минут мир не перевернется», — сказала я, беззастенчиво повиснув у него на шее, наплевав на швейцара и 3-4 граждан, что паслись по соседству. «Ему и за пару часов ничего не сделается», — ответил он. И мы весьма резво направились к кабинету Тимура. Полчаса не уложились, но я об этом ничуть не пожалела. Прежде всего, потому что соображать стало лучше. Злость уступила место спокойной рассудительности. Теперь я не спешила вламываться в кабинет Вишняковского начальства с вопросом, что за дерьмо тут у вас происходит. Если Вишнякова подставили с благословения деда, подойти к делу надо спокойно и, не суетясь, его развалить. Лишние эмоции скорее тут повредят. Застегивая молнию на юбку, я неожиданно для себя спросила. «Ты знаешь, что мою квартиру купил дед?» «Разумеется». «Почему ты молчал?» «Если ты не в курсе, то ни к чему говорить. А если ты знала, тем более». «Родись ты до отечественной, из тебя бы вышел классный партизан. Слова не вытянешь». «Ага. Кто сейчас болтал, как заведенный?» «Слава богу, не только болтал», — усмехнулась я. «Ты вообще-то не стесняйся, если есть что сказать. Прямо так и начинай, не дожидаясь наводящих вопросов». «Что ты собираешься делать?» «Друга выручать, естественно. Для начала выясню, что там и как». «То есть вломишься на БТР и объяснишь недотёпам, что друга твоего трогать не следует?» «Нет, что ты. Я интеллигентна. А вот если узнаю, что старый змей к этому руку приложил...» «Я ему не завидую». «Правильно, я тоже». «Будет нужна помощь, только скажи. Все что угодно. Вишняков мне всегда нравился». «Он будет рад услышать это». «Ты так шутишь?» «Вовсе нет. Он, знаешь ли, тебя очень уважает. Иногда мне сие непонятно, но в целом я догадываюсь о природе этой странной симпатии». «Почему же странной?» — пожал плечами Тимур. «Некоторые разногласия еще никому не мешали уважать друг друга». Я схватила сумку, поцеловала его на прощание и направилась к двери. Лялин ждал меня, прогуливаясь возле своей машины. Потому как он то ускорял шаги, то вдруг замирал на месте, стало ясно. Олег погружен в глубокие размышления. Эту его особенность я знала. Мыслительный процесс сопровождался вот такими движениями. Зато, придя к какому-то выводу, Лялин становился невозмутимо спокоен. Я вышла из машины и позвала. «Олег!» «Привет, детка!» Не считая деда, только Лялин продолжал называть меня так, и только ему это сходило с рук. «Как оно?» «Фигня, прорвемся. Артем сейчас дома, так что поехали к нему». «Тимур считает, что Вишняков — только начало, и нам надо ждать продолжения». Я коротко изложила мысли Тагаева на сей счет, Лялин слушал внимательно, разглядывая свои ботинки. «Правильно считает твой Тимур. Все те же игры и даже игроки. Неугомонная публика. Поехали к Артему». То, что Вишняков дома, меня заметно приободрило и вселило надежду, что не все так скверно. Я вернулась в свою машину, Лялин в свою, и подождала, когда он тронется с места, и пристроилась сзади. Дверь нам открыла жена Вишнякова. Лицо заплаканное, но, увидев нас, глаза она быстро вытерла и улыбнулась. Тут появился и сам хозяин, в спортивных штанах и майке, которая едва прикрывала выдающийся живот. «О, скорая помощь пожаловала!» – засмеялся он, хоть и чувствовалось, что ему сейчас не до смеха. «Ага», – кивнула я, – «русские своих не бросают». «Да не кипятитесь вы», – махнул рукой Артем, – «разберутся». «Вот прямо сейчас и начнем», – подал голос Лялин. Вишняков повернулся к жене. «Сооруди нам что-нибудь». Мы прошли на кухню. Жена Артема быстро, но без лишней суеты, собрала на стол, посмотрела на мужа с сомнением и достала из холодильника бутылку водки. «Так-то лучше», — подхватил он. «Ты иди это, займись там с детьми». «Ага», — кивнула она, — «разбежалась». «Он мне даже толком ничего не объяснил», — добавила она, глядя на меня. «Твердит, разберутся. А то я не знаю, как они разбираются». «Я тебя умоляю», – затасковал Артем. Супруга разлила водку в рюмки, подняла свою и сказала. «Спасибо вам». «Ну, пока еще не за что», – сказал Лялин. «За то, что рядом. Он ради смеха вас скорой помощью назвал. Но так оно и есть. Давайте за дружбу выпьем». Мы выпили, закусили капустой, и Лялин кивнул. «Рассказывай». «Рассказывать-то, в общем, нечего. Сижу себе тихо, смирно, входят двое. Вежливы до приторности и вроде бы даже стыдятся. Поступил сигнал, Артем Сергеевич, и все такое. Я, само собой, обалдел. если сигнал, говорю, что ж. Первым делом они в стол полезли. Во втором ящике лежит конверт. Это что такое, спрашивают? Понятия не имею. Так и было. Конверт этот я впервые увидел. Доставайте, говорят. Нет, отвечаю, ребята, доставайте сами. А в конверте оказалась наркота, разложена в пакетике, да еще и с записочками «Дуся», «Боря» и прочее в том же духе. Откуда, спрашивают? Понятия не имею. Ну, дальше все как положено. Что за сигнал им поступил? Вмешалась я. Говорят, оперативная разработка. Это ж чистая подстава, хмыкнула я. Само собой, и я так сказал. Как фамилии этих деятелей? Корсак и Туманов. Что-нибудь о них знаешь? Никогда раньше не пересекались. На конверте твоих отпечатков нет, на пакетах тоже. Ты их в руки не брал, следовательно. Не так все просто, покачал головой Лялин. Они ведь так рассуждают. Тертый калач в руки конверт не возьмет. Сработано, конечно, топорно. Кстати, куда проще наркоту в машину подбросить. Но почему-то выбрали кабинет. Прикинь, в какое время конверт мог оказаться в твоем столе. Я с 2 часов только над этим голову и ломаю. С утра, как на грех, народу было чертова прорва. Да и я не раз из кабинета отлучался. И оставлял его незапертым. Конечно, оставлял. Чего-то, Олег, в самом деле. Жиглова бы слушал, в беду не попал. Документы в сейфе, кабинет на замке. У меня 2 варианта к рассмотрению. Первый. О первом тебе наша девушка расскажет. Я перевела взгляд на жену Артема и начала. Помнишь наш недавний разговор? Ты сказал, грядут испытания. И зрил в корень. Накаркал одним словом. Артем потянулся к водке, да так и замер. «Ты хочешь сказать, это он? Думаешь, его наглости хватило бы вот так вот взять и явиться?» «Запросто. Наглости у него хватит на что угодно. И от подобных выходок он кайф ловит. Он же лучший, неуязвимый. Список можно продолжать до бесконечности». «Это вы о ком?» – насторожилась жена Артема. «О нашем общем друге, которого поспешили похоронить», — ответил Лялин. «Если мы имеем первый вариант, выяснить, что и как дело дохлое. Вариант второй — тебя хотели отстранить от дел. Тут у нас больше шансов выйти на исполнителя. Подумай, кому это было необходимо». «В том-то и беда, что думать не на кого. Если бы мы с девушкой нашей каким-то делом были заняты, тогда понятно. Первонаперво я решил бы, здесь собака зарыта. У нее, как известно, есть привычка наступать людям на больные мозоли. Убийство Арабченко? Чего в нем такого особенного? Пока даже нет намека на мотив. Я уж о подозреваемых не говорю. То, что пока нет, еще не значит, что завтра не будет. Тогда они поспешили. Есть еще 9 дел, но там как раз наоборот, все ясно, хоть завтра в суд. Смысла нет от меня избавляться, если только напакостить не желали. «И этой возможностью пренебрегать не стоит», – наставительно произнес Олег. «Из тех, с кем ты до 2 часов встречался, есть кто-нибудь на подозрении?» Чувствовалось, вопросом этим Вишняков и сам задавался, потому что ответил сразу. «Был у меня сегодня один тип – адвокат. Одного я его в кабинете не оставлял, но пару раз отвлекался, документы из сейфа доставал, с опером одним разговаривал». Короче, чисто теоретически сунуть конверт в ящик стола он мог. Хотя не пойман, не вор. А он вряд ли в этом признается. Повод у него был? Не у него, у того, кто его нанял. Есть у нас предприниматель по фамилии Молчанов. На самом деле обычный бандит. Сыночек у него легковозбудимый. Вдвоем с дружком устроили потасовку в ночном клубе. Их оттуда вышвырнули. Ребятишки обиделись, съездили домой за оружием. Дождались своих обидчиков и начали палить. Одного убили. Папа хотел сыночка отмазать, обещал меня озолотить. Очень гневался, когда я от денег отказался. Адвокат сыночка имеет репутацию сволочи редкой и неразборчивой. Хотя на язык боек, заболтать может кого угодно. У клиентов он в большой части. Вишняков вздохнул. Если честно, я не очень верю, что это он. Какой ему смысл? Папа мог рассердиться на твою несговорчивость. Папа, понятно. Адвокату это зачем? Как его фамилия? Дергачев Виктор Юрьевич. Слышал о таком, хмыкнул Лялин. Пожалуй, ты прав, мужик дрянь дрянью. Но себя любимого не станет подставлять, тем более из-за недовольства клиента. Глупая месть может вылиться в большие неприятности. Кто еще? Остальные все свои, развел Артем руками. Менты в 2 часа явились, уточнил Лялин. Да? Значит, тот, кто конверт подсунул, должен был сделать это незадолго до 2. В 1 час, например, чуть позднее или чуть раньше. Оставлять наркоту надолго в твоем столе опасно. Сунешься, конверт найдешь, и все хитрости впустую. Так что напрягись и вспомни, кто к тебе заходил с 12:30 до 14. Артем нахмурился и вдруг заявил. Не могу. Чего ты не можешь? Не могу вот так ни с того ни с сего о людях думать плохо. Я же говорю, были только свои. Возможно, кто-то стал уже не свой, ответил Лялин. И чем скорее мы его вычислим... Лялин попросил жену Артема принести лист бумаги и авторучку. Артем, прикрыв глаза, воспроизводил события этого дня в указанный период, а Лялин все записывал. Память у Вишнякова была отличная. Он даже вспомнил, сколько раз к окну подходил, открывал створку, чтобы кабинет проветрить. При известной ловкости человеку, сидящему сбоку от его стола, этого времени хватило бы, чтобы сунуть конверт в ящик, не привлекая к себе внимания. В конце концов, в списке остались 3, один из которых был все тот же Дергачев. «К ментам, что к тебе явились, присмотримся. Еще вопрос, что у них за оперативные данные? Выясним, откуда у ребят сведения. А там...» Олег помолчал и добавил. «Есть подозрение, что на этом все не успокоится, так что надо соблюдать осторожность. Это тебя в первую очередь касается», — кивнул он мне. Часов в 10 мы покинули Вишнякова. Лялин отправился домой, я тоже. Но по дороге передумала и свернула на светофоре. Слава Тимура не давали мне покоя, и я решила навестить деда. Дед жил на улице Володарского. Дом был обнесен кованым забором, у ворот будка охранника. В подъезде консьерж. В доме было всего 8 квартир. И все принадлежали видным деятелям нашего города. В окнах дедовой квартиры горел свет. Я приткнула машину на небольшой стоянке по соседству, направилась к калитке и позвонила. «Слушаю», — вежливо сообщили мне. «Кондратьеву», — буркнула я. «Представьтесь, пожалуйста». Услышав мою фамилию, мужчина сказал. «Одну минуту». Пока я топталась возле калитки, он, должно быть, звонил деду. Наконец калитка открылась, я прошла к подъезду, здесь меня ждал консьерж. Я поднялась на 2-й этаж, дверь в квартиру деда оказалась открытой. Он сам появился из кухни, судя по тому, что был все еще в костюме, вернулся он недавно. «Рад тебя видеть», — сказал неуверенно, обнял меня и поцеловал поотечески в лоб. «Проходи». Я сняла пальто, он определил его в шкаф, и мы вместе прошли на кухню. «Чаю выпьешь?» – спросил дед. Я молча кивнула. Не торопясь, он заварил чай, производя необходимые манипуляции с большой тщательностью. Я наблюдала за ним, стараясь сделать это незаметно. «У тебя все в порядке?» – спросил он, поворачиваясь, и выжидающе уставился на меня. «У меня?» – «Да. У Вишнякова проблемы». «Вот как?» Мои слова, судя по всему, никакого впечатления на него не произвели. «В чем дело?» – все-таки спросил он после непродолжительной паузы. Я коротко объяснила. Дед пожал плечами, понимать это можно было как угодно. «Это подстава», – сказала я. Он усмехнулся. «Уверена?» «Уверена». «Потому что он твой друг?» «Потому что он честный мент». Дед разлил чай в чашке, поставил чайник на стол и опять усмехнулся. «Он честный мент?» «Он честный мент», — разозлилась я. «Оттого до сих пор живет в хрущевке, что от тещи досталось, и ездит на машине, которую язык не поворачивается так назвать». «Может, ему надоело жить в хрущевке?» — пожал дед плечами. Если это подстава, не вижу повода для беспокойства. Разберутся. «Лучше бы побыстрее», — сказала я. «А от меня ты чего хочешь?» Я только вздохнула. «Ты считаешь, что я должен?» — начал он. «Нет, не считаю. Но у меня создалось впечатление, что кому-то необходимо отстранить Вишнякова от ведения дел. Если я правильно понял, наркоту у него все-таки нашли, и он не смог объяснить, как конверт оказался в ящике его стола». «Не смог, потому что понятия не имел об этом конверте. Кто и с какой целью его подсунул, мы выясним». «Мы?» – поднял брови дед. «Мы – это ты и твой дружок Лялин? За что ему только деньги в его конторе платят? Вечно лезет не в свое дело. Твое беспокойство за друга я вполне понимаю. Вот только не могу взять в толк, почему этим должна заниматься ты». «В самом деле не можешь понять?» – съязвила я. «В самом деле. Дружба дружбой, но... Кстати, что там с Корзухиным?» Я мысленно чертыхнулась, отвернувшись в досаде. «Вот-вот. Не стоит пренебрегать своими обязанностями, даже когда у твоих друзей неприятности». «Что-то не припомню, чтобы в мои обязанности входил сбор компромата на твоих выдвиженцев». «Компромата?» – удивился дед. «Разве я говорил что-нибудь подобное?» Он с недовольством на меня уставился. Я молчала, старательно разглядывая чашку. «Завтра позвоню Григорьеву, узнаю, в чем там дело», – ворчливо сказал он. «И попрошу не затягивать с выяснением обстоятельств». «Ты этого хотела?» – спросил дед. Лицо его пылало от негодования. Это меня здорово разозлило, и я ответила. «Я хочу быть уверена, что ты к этому не приложил руку». «Что?» – рявкнул дед. Покачал головой и добавил немного спокойнее. «Иногда я всерьез думаю, может, у тебя паранойя? А главный злодей, конечно, я». «Злодеев без тебя хватает», – пошла я на попятный. «Сама подумай», — хмурясь продолжал он. «На кой черт мне твой Вишняков сдался? Подставлять его — полный бред. Да мне и без подставы его с работы выгнать с волчьим билетом, расплюнуть, так, чтобы его охранникам на стоянку и то не взяли». «Если уж у нас разговор по душам», — не удержалась я, «может, объяснишь, чем в нашем городе занят человек по фамилии Грузнев? Юрий Маркович, кажется». «А вот это, — посуровил дед, — тебя совершенно не касается». «Разговора на чистоту не получилось», – кивнула я, поднялась и направилась к двери. «Сядь!» – буркнул дед. Весьма неохотно я вернулась и вновь устроилась на стуле. «Грузнев здесь потому, что следует решить кое-какие вопросы». И поэтому он в компании еще нескольких придурков, который день висит у меня на хвосте. Вопрос вызвал у деда острое недовольство. «Ты ведь не рассчитывал всерьез, что я об этом не узнаю?» – подивилась я. «Хватит!» – махнул рукой дед. «Я очень сомневаюсь, моя дорогая, что тебя в настоящий момент переполняет возмущение чужой навязчивостью. А если и так, то причина в другом». «Поконкретнее нельзя?» «Поконкретнее, пожалуйста. Из двух зол выбирают меньшее. Я не в восторге от твоего замужества, и даже более того. Но с ним я смирился. Потому что Тагаев все-таки лучше твоего любовника, надеюсь, бывшего». Он все-таки смутился. «Если ты знаешь, где он, посоветуй ему уносить ноги и никогда не появляться в досягаемой близости». «Если встречу его, передам», — кивнула я серьезно. «Пей чай», — мрачно сказал дед, — «и не действуй мне на нервы. Благодаря тебе вся моя жизнь превратилась в затяжное сидение на бочке с порохом. Только и жду, когда рванет». «Игорь», — начала я, — «Вишняков?» «Плевать мне на твоего Вишнякова», — разозлился он. «Слышать о нем больше не желаю. Сказал ведь, позвоню завтра. Разберутся». «Разобраться в самом деле придется», — хмуро заметила я. «Чтобы не было разговоров, будто дело прикрыли, потому что он мой друг». «На тебя не угодишь», — развел он руками. В этот момент у меня зазвонил мобильный. Я взглянула на телефон. Звонил Тимур. С небольшой заминкой я ответила. «Я возле твоей машины», — сказал он. «Надеюсь, 5 минут тебе хватит, чтобы спуститься». «Черти что!» – буркнул дед недовольно. Сидя рядом, он прекрасно слышал слова Тимура. «Невинное желание видеть свою жену дома в столь неурочное для гостей время», – сказала я. «Невинное? Он что, ревнует?» «Спрошу у него при случае. Я поспешила к двери. Дед остался на кухне, с неодобрением глядя мне вслед. Тимур вышел из Хаммера, поджидая меня. «Они тебе о каждом моем шаге доносят?» — осведомилась я. «У тебя приметная тачка. Хочешь, чтобы я не знал, где ты проводишь время? Оставляй ее подальше от его дома». «Ты спятил?» — покачала я головой. «Возможно. Помнится, мы договаривались, что он только твой работодатель. Вот и встречайся с ним в рабочее время. Я никогда не отрицал, что ревнив». «Я думала, для ревности нужен повод. Я должна была с ним поговорить», — вздохнула я. «И что, есть толк?» На этот вопрос я предпочла не отвечать. По дороге домой я пыталась разобраться в своих впечатлениях от разговора с дедом. Я давно привыкла не обращать внимания на его слова. Важно не то, что он говорит, а как. На этот раз была уверена. К тому, что произошло с Вишняковым, он не имеет отношения. Неужели все-таки Лукьянов? А почему, собственно, меня это удивляет? Непонятно только, что он задумал на этот раз. Мы подъехали к дому. Поднимаясь в лифте с подземной парковки, я сказала: «Надо с Сашкой погулять. Я уделяю мало времени своей собаке». «Удивительно. В твоей шкале ценностей он занимает лидирующие позиции». «Если не заткнешься, пошлю тебя к черту», — предупредила я. С Сашкой мы пошли гулять вместе. Брели по пустынному парку и молчали. «Как обстоят дела у Вишнякова?» — все-таки спросил Тимур. Я взглянула на него с неудовольствием, но начала рассказывать. Сашка трусил впереди, Тимур держался рядом со мной. Как бы, между прочим, я взяла его за руку. «С Молчановым я поговорю», — выслушав меня, кивнул он. «Если это его рук дело, ты об этом узнаешь завтра». «Ты уверен, что он скажет тебе правду?» «Разумеется, он ведь не чокнутый. Только я сомневаюсь, что это он». «Почему?» «Потому что каждой бездомной собаке в этом городе известно о вашей с Вишняковым дружбе. Крайне неосмотрительно со стороны Молчанова пакостить ему, раз это не понравится тебе и, как следствие, мне. А не нравится мне, Молчанов вряд ли захочет. Кстати, несколько дней назад он был у меня, рассказал о своей беде. Долго мялся, правда, но высказать свою просьбу так и не решился». «Просьбу? Где твоя обычная сообразительность?» — усмехнулся Тимур. — Ты моя жена, а Вишняков твой друг. — Ах, вот как! — Сейчас, насколько мне известно, Молчанов ищет выход на судейских. Так что вряд ли его особо интересует Вишняков. Уже к обеду следующего дня Тимур позвонил мне на работу и сообщил, что встречался с Молчановым. Тот бил себя в грудь и божился, что к истории с наркотой никакого отношения не имеет. Тимур был по-прежнему уверен, что хитрить он не рискнет, и мне пришлось с этим согласиться. Я позвонила Лялину. «Что ж, Молчанова из списка вычеркиваем. Что касается ментов, Корсак ничем особо не порадовал. А вот Туманов, говорят, он у Лени Еремеева с рук ест. А Леня Еремеев у нас человек известный. Такому устроить подставу с наркотой расплюнуть. С Молчановым они, кстати, ладят, как кошка с собакой. Давно бы сцепились, если бы не твой Тимур. В прошлом году, когда они бузу подняли, Тагаев предупредил, что головы оба лишатся. Так что парни рычат, но не кусаются». Далее. Туманову о Вишнякове стало известно якобы со слов осведомителя. Тот даже бумагу подписал, что весьма странно. Но вдруг куда-то исчез. Если это дело рук Еремеева, то остается вопрос, кто наркоту в стол подсунул. «Пожалуй, придется обращаться к мужу», — вздохнула я, ожидая реакции Лялина. «Почему бы и нет?» — ответил он. «Кстати, у нашей конторы вдруг возникли трудности. Не то чтобы крупные, скорее досадные». «Справишься?» «Само собой. Смотри в оба. Если все так, как мы предполагали, следующее у нас ты». Тимур выслушал меня молча. Обещал перезвонить часа через два и обещание сдержал. Еремеев впервые слышит об этой истории. Но с ментом поговорит и выяснит, в чем там дело. Я промямлила спасибо и поспешно повесила трубку. В праведческом даре Лялина я никогда не сомневалась. И приготовилась встречать неприятности, распахнув объятия и попутно гадая, откуда они могут последовать. И вновь ткнула пальцем в небо. Ближе к вечеру, когда я поглядывала на часы с тайным желанием смыться с работы, позвонили на городской телефон. Я сняла трубку и услышала женский голос. «Ольга Сергеевна?» Голос звучал ласково до приторности, с той особой интонацией превосходства и жалости к чужой наивности, с которой женам сообщают о грехах благоверного, на поверку таковым не являющегося. В общем, голос звучал довольно мерзко. «Надеюсь, вам известно, чем сейчас занят ваш муж. Если нет, советую поспешить в Шанхай. Увидите кое-что интересное». Неизвестная хихикнула и повесила трубку. «Интересное? Это как раз по моей части», – буркнула я с заметным опозданием. Проще всего было позвонить Тимуру и задать вопрос. «Дорогой, чем ты сейчас занят? Люди считают, я должна об этом знать». Я уже потянулась к мобильному, но сердце вдруг неприятно ёкнуло. Руку я убрала, потом поспешно поднялась и схватила пальто, удивляясь самой себе. Я что, спятила? Звонит какая-то дура. А я, дура, ещё больше срываюсь с места с непонятной целью. Впрочем, цель как раз ясна. Неужто чьих-то слов оказалось достаточно, чтобы я вообразила, будто Тимур? Чудеса! Я покачала головой. Пройдя половину пути до лифта, хотела вернуться, но только ускорила шаги. «Я ревную? Честно говоря, 20 минут назад мне бы в голову не пришло, что я на такое способна. А теперь вдруг явились мысли, что Тимур не привык себе в чем-то отказывать, женщин возле него всегда вертелось множество, и кое-кто из них, безусловно, не прочь познакомиться с ним поближе. Как многие мужчины, он вполне мог считать, что жена – это жена». Но ее наличие не повод отказываться от прочих радостей. Говоря проще, любовницы являлись для таких столь же неизменным атрибутом, как дорогая тачка. Быстро направляясь к машине, я пыталась убедить себя, что движет мною любопытство, не более. Но мысль уже копошилась, неприятно и настойчиво. «Что ты будешь делать, дорогая, если сейчас застукаешь мужа в компании какой-нибудь блондинки?» «Звони ему», — сказала я вслух и даже достала телефон. Я, конечно, позвоню, но вряд ли избавлюсь от подозрений. Вот только этого не хватало. Проблемы надо решать сразу. А что я буду делать? Посмотрим, что я буду делать. До Шанхая я долетела минут за 10 и далее повела себя как заправский сыщик. Подъезжать к ресторану не стала. Бросила машину в переулке и в Шанхай вошла с черного хода, справедливо полагая, что, заметив меня, Тимура предупредят. Дверь, на счастье, или все же нет, была открыта, а коридор пуст. Впереди, ближе к кухне, маячил охранник. Я проскользнула в боковой коридор, воспользовавшись тем, что страж стоял спиной ко мне. В кабинет Тимура вели две двери. Первая выходила в сторону холла, вторая — в сторону кухни. Первая не годится, охрана засечет мои передвижения. Надеюсь, у него хватило ума дверь запереть. Пока я стучу в одну, он успеет избавиться от своей подружки, выпихнув ее в другую. Я что, всерьез думаю, что он... Я в досаде плюнула. Вот сейчас сыграет моя семейная жизнь в ящик. То-то деду радость будет. Его-то я с какой стати вспомнила. Я подошла к двери, той, что выходила в сторону кухни, не привлекая к себе внимания. Совершенно беззастенчиво приложилась к ней ухом и закусила губу, услышав женский смех. Вот это да, сердце в пятках, и сама я готова рухнуть в обморок. Чёртова баба, что это ей вздумалось звонить? Желая себе спокойно, и вдруг нате вам. Полный звездец, как любит выражаться Вишняков. Любопытно все же, кто звонил? Одна из его бывших подружек? А с ним кто? Здесь целый кардебалет. Выбирай любую. Очень удобно. Может, по этой причине он предпочитает Шанхай своему офису. Ладно, не тяни время и душу. Очень осторожно я повернула ручку и чуть приоткрыла дверь, не надеясь что-нибудь увидеть в образовавшейся щели. Однако вышло иначе. Прямо напротив, в кресле сидел Тимур спиной ко мне, а в районе его коленей маячила голова девицы. В одном я дала маху. Не блондинки, а брюнетки. «Лучше не бывает», — успела подумать я и уже собралась распахнуть дверь, тем самым лишив людей удовольствия, а себя семейной жизни. Но тут Тимур заговорил, и с резкими движениями я повременила. «А теперь, милая, будь добра, застегни блузку и как можно скорее исчезни с глаз. И не советую повторять этот номер вторично, потому что я здорово разозлюсь». «Тимур Вячеславович», — торопливо заговорила девица. «Дверь вон там», — ткнул он пальцем, указывая направление. А я ввалилась в комнату. Требовалось быстро принять сидячее положение. Услышав, как скрипнула дверь, Тимур резко повернулся. Я и предположить не могла, что когда-нибудь увижу на его физиономии подобное выражение. Сказать «непривычное» значит вовсе ничего не сказать. Он был насмерть перепуган. Уверена, его враги многое бы дали за возможность лицезреть подобное. Но счастье это досталось мне. Дернув щекой, он повернулся к девице, успевшей подняться с коленей, и рыкнул: «Быстро валяй отсюда!» «В самом деле, поторопитесь, милая», — подала я голос. «Не то я вас без волос оставлю, и очень возможно, что и без глаз». Девушка исчезла за дверью, Тимур прикрыл лицо рукой и засмеялся. «Чему ты радуешься?» — разозлилась я. «Подожди, сейчас начну оправдываться», — сказал он и опять засмеялся. «Ты бы видела свое лицо!» Насчет глаз и волос звучало очень убедительно. С таким выражением лица не шутят. «Ты бы на свою физиономию посмотрел», — сердито ответила я. «Могу представить. У меня сердце в пятки ушло». «Ладно, приступаю к оправданиям. Милая, ты ни за что не поверишь?» «Поверю. Тебе повезло. Я слышала, как ты ее выпроваживал». «Фух», — вздохнул он, — «есть Бог на свете». Он подхватил меня, посадил на стол, сам сел в кресло и растянул рот до ушей. «Испугался?» — хихикнула я. «Еще как. Не хватало только, чтобы жена застукала меня с какой-то девкой». «На самом деле», — посерьезнел он, — «испугался, что ты заявишь. Мне пофигу, с кем ты трахаешься. И ни один мускул не дрогнет на твоем красивом личике, потому что тебе и правда пофигу». «Вот уж нет». Последние 15 минут дались мне нелегко. И сюда я летела как на крыльях, хотя здравый смысл предлагал разумное. Позвони мужу. Он девицу выпроводить успеет, ему хорошо и тебе легче. «По дороге сюда?» – переспросил Тимур мрачно. «Ты хочешь сказать?» «Хочу сказать. Некий доброжелатель обеспокоен твоей нравственностью, точнее, доброжелательница». Посоветовала мне отправиться сюда и самой убедиться, что муж ты никудышный. «Извини», — сказал он мне и потянулся к телефону. «Гриша, тормозни-ка девушку, что была у меня. Хотелось бы знать, кто посоветовал ей здесь появиться». Тимур повернулся ко мне. «Значит, ты меня ревнуешь?» — спросил он весело. «Уже нет. А что, есть повод?» «Нет, конечно». И посерьезнел. «Странно, что я ничего не заподозрил, когда она здесь появилась. Хотя персоналом я не занимаюсь, тем более девицами в кардебалете. Она пришла устраиваться на работу?» «Вроде того. Я решил, что она просто дура, которая убеждена, не дашь, так не устроишься. Оказывается, все не так просто». «Давно она тут появилась?» «Минут за 5 до твоего прихода». «Звонили мне значительно раньше. Следовательно, не просто воспользовались ситуацией, а готовились заранее». «Сейчас узнаем, кто надоумил девушку стриптиз в моем кабинете устраивать. Идем». Девушка сидела в комнате, где обычно обреталась охрана. За несколько минут трое дюжих парней умудрились запугать ее до синеватой бледности и легкого заикания. Увидев Тимура, она торопливо заговорила. «Тимур Вячеславович!» «Заткнись!» – отмахнулся он. Девушка испуганно сжалась, косясь на парней. «Некорректно», – посетовала я, с неудовольствием глядя на мужа. «Ну что?» – Тимур повернулся к одному из своих ребят. «Притащилась минут 30 назад», – начал объяснять тот. «Сидела в баре. Очень ловко прошмыгнула мимо, я даже не заметил». «Кто подсказал идею ко мне прийти?» – спросил Тимур девицу. «Я в русской деревне танцую», – вновь заторопилась она. «Парень вчера ко мне подсел, уже после шоу». «Что за парень?» «Я его первый раз видела. Сказал, что у вас работает. Зовут Дима. Нормальный парень. Разговорились. Он и сказал, иди, говорит, к нам в Шанхай. Чего ты, говорит, здесь время попусту тратишь? Я, конечно, обрадовалась. Все знают, здесь лучшее в городе шоу. Только кто меня возьмет? Он и посоветовал. Ну, сразу к вам. Если, говорит, понравишься, считай дело в шляпе. Я засомневалась. Как, говорю, я к нему пройду? Там охрана. А он сказал, что днем вы всегда у себя в кабинете. А охрана... Охрана привыкла. Все девки через это проходят. Зато им платят не в пример больше. И вообще. Я и подумала, глупо не попробовать. Дима меня возле Шанхая ждал, как договаривались. Но со мной не пошел, сказал, смена не его. Девица продолжала в том же духе, но рассказ ее особо интересным не был. «Парня найти», — кивнул Тимур. «А что с этой делать? Пусть катится на все четыре стороны». Девушка с облегчением вздохнула, охрана стала выяснять, как выглядел Дима, а мы с Тимуром покинули комнату. Почему-то я сомневалась, что Диму найдут, но высказывать вслух свои сомнения не стала. Только удивилась. Уж очень все глупо. Не похоже на моего друга. Возьмись он за дело, придумал бы что-нибудь зрелищное. «Ты куда?» – спросил Тимур, поняв, что я собираюсь уходить. «На работу, естественно. Должна же я там иногда появляться. Кстати, решишь завести подружку? Хорошо подумай. Вполне возможно, без глаз останешься ты». «Твои слова, как сладкая музыка», — усмехнулся Тимур. «Не дождешься повода развестись со мной». Ухмылку он убрал с лица и последние слова произнес исключительно серьезно. «Почему бы просто не сказать? Мне одной тебя более чем достаточно». «Мне одной тебя за глаза», — кивнул он. «И все эти глупые разговоры...» «Глупые?» — съязвила я. Тимур швырнул в меня галстук, который по обыкновению таскал в кармане, а не на шее, как нормальные люди. Галстук не долетел до меня пару метров, но Тагаев вряд ли рассчитывал на другой результат. Доброжелатели в тот день меня не забывали. Не успела я устроиться за рабочим столом, как вновь зазвонил телефон. Я сняла трубку, на сей раз голос был мужской. «Ольга Сергеевна?» «Она самая, а вы кто?» «Мое имя значения не имеет». «Вот что, милейший, либо представьтесь, либо катитесь к черту». «Речь идет о вашем друге. У меня есть сведения, которые вас заинтересуют. Но болтать по телефону я не стану, тем более называть свое имя. Встретимся и поговорим, если захотите». «У меня полгорода в друзьях», — фыркнула я. «Так кто из них?» «У него неприятности». «Ух ты!» Круг подозреваемых сузился примерно наполовину. Неприятности в нашем мире – дело обычное. «Я звоню из автомата, если вы время тянете. Я думал, вы с вашим ментом действительно друзья». «Говорите, когда и где?» – вздохнула я. «В 10 вечера, улица Ворошилова, возле гастронома увидите подворотню. Заезжайте туда. Надеюсь, вас предупреждать не надо, если вы будете не одна». «Одна, одна, не волнуйтесь». Я повесила трубку. Скорее всего, на этот раз кто-то действительно хочет помочь, хотя вряд ли безвозмездно. По городу я разъезжаю с сопровождением. Вопрос, как появиться в подворотне, чтобы об этом не узнали. Тот же Тимур, к примеру. 10 вечера – время самое неподходящее. Пришлось задействовать Ритку. Мы с Тимуром гуляли в парке с собакой, когда она позвонила. Трубку я держала так, чтобы идущий рядом Тимур разговор слышал. «Можешь приехать?» – спросила подруга. «Сейчас? Сейчас! Прикинь, это пьяная скотина!» Иногда я всерьез считаю, человечество многое потеряло от того, что Ритка подалась в секретари, а не в актрисы. Подруга разыграла целый спектакль. Я была благодарным слушателем, но соревноваться с ней не рискнула, поэтому вяло мямлила что-то в ответ. «Приезжай», — закончила Ритка, «и не вздумай что-нибудь сказать про своего мужа. Он должен понимать, что ты...» «Он понимает», — заверила я, отключилась и с надеждой посмотрела на Тимура. «С друзьями всегда так. Появляются в самый неподходящий момент». «Я тебя отвезу», — кивнул Тагаев, вызвав у меня легкую зубную боль. «Не валяй дурака. Мы поедем с Сашкой. Он давно с Риткой не виделся. Обещаю, в половине 12-го буду дома. Самое позднее, в 12. Тебе полезно немного поскучать». И, не дожидаясь его ответа, я подхватила Сашку и припустилась к дому. Через 10 минут я на машине направилась к Ритке, поглядывая в зеркало. Не похоже, что кто-то пристроился сзади. Впрочем, я и раньше не замечала хвост. А он был, к тому же, не хвост, а хвостище. Ритка ждала меня возле подъезда, быстро села в машину, тревожно оглядываясь. «Не переигрывай», — попеняла я. «Чего дальше?» — спросила она шепотом. «Поедем кофе пить». «Да? А как же?» Ритка кашлянула и замолчала. Я выбрала кафешку на Чехова, до места встречи от нее рукой подать. Хотя была еще одна причина, более существенная. Задняя дверь кафе выходила в проходной двор. Ею я и надеялась воспользоваться. Сашка занял место на диване, весело поглядывая по сторонам, а я заказала кофе. Только мы сделали по глотку, как подруга присвистнула, после чего заметила с возмущением. «Он что, совсем спятил?» Желая узнать, кто у нас числится в сумасшедших, я оглянулась и увидела Тимура. С праздным видом он прошел к стойке и там устроился. Сашка, завидев его, решил, что мужская компания ему подходит больше, и припустился к нему. «Что будешь делать?» — со вздохом поинтересовалась подруга. «Сдаваться», — буркнула я. Взглянула на часы, допила кофе и направилась к стойке. «Есть мнение, что ты ведешь себя как чокнутый», — сообщила я мужу. «А в чем проблема? Болтайте на здоровье, я вам не мешаю». Сашку он взял на руки, пес взирал на меня с насмешкой, мол, нас не проведешь. «Не возражаешь, если я отвезу Ритку домой?» — спросила я. «Не возражаю отправиться с вами. Сюда я приехал на такси. Я отвезу ее и вернусь за тобой». «Ради бога, у входа машина с двумя ребятами, не пытайся от них удрать». «Ты в самом деле спятил», — с прискорбием констатировала я. «Может, завяжешь валять дурака и объяснишь, в чем дело?» Внес он предложение, разумное, конечно, но в тот момент оно мне таковым не показалось. «Ладно, у меня встреча в 10. Неизвестный обещал рассказать полезное». «О Корзухине?» «Нет, о Вишнякове. Доволен?» «Почему бы не сказать мне об этом сразу? Он рассчитывает, что я приду одна». «Зря рассчитывает». Тимур посмотрел на часы. «Ритку ребята отвезут, а нам следует поторопиться». Из кафе мы вышли вместе. Ритка села в поджидавший «Мерседес», а мы с Тимуром и Сашкой в мою тачку. «Если он не появится, я тебе голову оторву», — пообещала я мужу. Подворотня оказалась темной и узкой. Впереди двор-колодец, из него был выход в соседний переулок. Я рассчитывала, что звонивший все-таки придет. Вряд ли он заметит в темноте, что я не одна. Тимур откинулся в кресле, как видно, из тех же соображений. По стеклу кто-то постучал. Я вздрогнула от неожиданности, не поняв, откуда появился прохожий. Поспешно приоткрыла окно. Парень лет 27 посмотрел на меня, улыбнулся и спросил. «Не подскажете, где дом 8, а?» Рука его скользнула вниз, но тут же замерла, а я ответила. «Понятия не имею». «8А?» – вмешался Тимур. Парень сорвался с места и бросился бежать в сторону улицы. Тимур выскочил из машины и припустился за ним. Сашка тоже не удержался, радостно тявкая засеменил вслед за хозяином, а я довольно громко выругалась и стала сдавать назад. Когда я выехала на дорогу, появился Тимур. Физиономию его перекосило от гнева. Сашку он держал в руках, и я обрадовалась, не хватало еще, чтобы тот потерялся. «Может, тебе вместе с Вишняковым заняться физподготовкой?» — спросила я, открывая дверь. «Непременно», — буркнул он. «Ладно, парень значительно моложе. Ему положено хорошо бегать». «Ты не могла бы помолчать?» – разозлился Тимур. Сашка тоже зарычал. То ли на него, то ли на меня, то ли на обоих сразу. «Стыдно, пес?» – переключилась я на собаку. «У тебя должен быть нюх. В конце концов, ты охотничья собака». «Его наверняка ждала машина», – немного успокоившись, сообщил Тимур. Свернул в соседнюю подворотню и точно растворился. Я слышал, как заработал мотор. А я надеялась услышать от парня что-нибудь полезное. Теперь вряд ли. «Тимур Вячеславович, у вас свои методы. Но для следствия они не совсем подходящие. Будьте добры в следующий раз не соваться, куда не просят. Большое одолжение сделаете», — Мы вернулись домой. Тимур хмурился, я злилась. Только Сашка радовался неизвестно чему. «Говори, что хочешь, но одну я тебя никуда не отпущу», заявил Тимур и громко хлопнул дверью спальни. «Что скажешь, пес?» вздохнула я. «Ладно, не надо делать такое лицо. Так и быть, пойду мириться. А тебе лучше остаться здесь. Сам понимаешь, мириться мы будем долго и со вкусом, а твое присутствие будет меня смущать».